Глава 4. Роман. Агрессивно мычу я. Пытаюсь вырваться, хочу снять с головы мешок, и особенно скотч с губ. Заклеенный рот бесит больше всего. Но меня держат наручники, и ноги у меня тоже чем-то спутаны. Полный трындец. «Ну, готовься», — звучит у меня над ухом. «Был котиком, станешь миленькой маленькой кисой». Вслед за этим дружный гогот. «Конечно, это шутка. Никто мне ничего отрезать не будет. Девчонки просто развлекаются. Дуры. Идиотки малолетние. Накидали шампанского, решили пошутить. Может, еще и на камеру все снимают, потом в сеть выложат. В таком случае даже хорошо, что у меня на голове мешок. Я ощупываю наручники. Они явно не настоящие. Так, игрушка из секс-шопа. Но запястье из них не вытащить. Зато можно разорвать цепочку. Нет, не поддается, как ни стараюсь». «Штаны с него снимай», — командует одна из хулиганок. «Я не буду. И я не буду. Машка пусть снимает». «Интересно, почему именно Машка?» «Чувствую, как кто-то возится с моим ремнем. Машка? Я бы этой Машке устроил армагеддец и апокалипсис. Ну а пока что пытаюсь незаметно растянуть звенья на цепочке от наручников». «Будешь знать, как обижать хороших девочек», — раздается над моим правым ухом. «И водиться с помойными кошками». «С какими нахер кошками? И кого это я обижал? Я только приехал. Еще никого и пальцем тронуть не успел». Над левым ухом щелкает что-то железное. «Ножницы? Секатор?» «А-а-а, я в шоке! В ахуе! Мне капец как страшно!» «Но не всему мне. Есть у меня один безбашенный и, видимо, бессмертный фрагмент организма». «У него стоит», — хихикают девчонки. «Ну да, когда входит дама, джентльмен встает. Так у нас настоящих джентльменов принято. А дама как раз расстегнула мои брюки. А может, девушки просто хотят большой и чистой любви? Групповой. Я только за. Честно. Не надо насилия. Уберите секатор. Сколько вас тут? Не ссыте, леди. Я справлюсь». «Сейчас котику яйки чик-чик», — измывается одна из девчонок. «Котику отрезали конец, вот и сказочки конец», — напевает вторая. Остальные хохочут, аж заливаются. Охренеть, какая смешная шутка. «Так, у кого секатор?» «У меня». Снова железный лязг над ухом. «Режь, трусы мешают. Сними с него трусы». «Я не буду его за писюн трогать». «И я не буду». «Пусть Машка трогает». «Да почему Машка-то? Какого хрена?» Ругаюсь я страшным матом сквозь липкую ленту на губах. «Тут есть железные щипцы», — выдает одна из хулиганок. «Я его сейчас щипцами подцеплю, а ты держи секатор наготове». «Что, мля? Вы это серьезно? Девки, вы вообще охренели?» «Крови, наверное, много будет. Может, ведро подставим? А то убирай потом». Я чувствую резкое головокружение и слабость в ногах. Реки крови — мой отрезанный член в ведре. Жуткие картины проносятся перед глазами, а сейчас меня трогают за то, чего я могу лишиться уже через секунду. «Писюн неправильный», — слышу я растерянный голос одной из девчонок. «В смысле неправильный?» «Не тот». «Что, мля? Писюн, говорите, пошел не тот? Мой настоящий джентльмен вам еще и не нравится? Капец. Нормальный он у меня. Более чем. Значительно крупнее среднего. Дуры пьяные. Если инвалидом не сделают, то импотентом точно оставят. После такого унижения и нервика». «Пофиг. Режь». «Стоять. Не сметь ничего резать». Я делаю нечеловеческое усилие, дергаю наручники изо всех своих сил. Так резко, что чувствую острую боль в плечах. Хрен с ними, с плечами. Надо спасать самое дорогое. Цепочка наручников рвется, я освобождаю руки. Срываю с головы мешок, девчонки с визгом разбегаются. Но я ловлю одну за руку и не отпускаю, хоть она яростно брыкается, как молодая кобылица. «Пусти!» — тяну ее к себе, обхватываю за талию. А тут есть за что подержаться. Со всех сторон. Мы с ней отчаянно боремся в темноте. С меня окончательно упали штаны, с нее наполовину сползло платье. И тут внезапно вспыхивает свет, и я вижу ее лицо. Капец, ни за что бы не подумал, что это она. Жопастая Моника, чтоб ее. «Пустите меня!» — лепечет испуганно. «Мычу я. Рот-то все еще заклеен. Моника, которую я держу в тесных объятиях, соображает, срывает скотч с моих губ. Что, детка, продолжим наши эротические развлечения?